Послание к римлянам. Знаете ли вы, что мы употребляем меньше мускулов для улыбки, чем для того, чтобы хмуриться? Поэтому можно сказать, что легче улыбаться, чем хмуриться. Что заставляет нас улыбаться или хмуриться? Вы найдете, что это определяется тем, что находится внутри. Это также определяет, как мы выглядим снаружи. Однако улыбку и хмурное лицо можно употреблять для прикрытия истинных чувств. Важно иметь в виду, что внешний вид сильно зависит от внутреннего состояния. Отношение сердца определяет также действие тела и определяет слова, которые мы говорим. Когда апостол Павел писал верующим в Риме, он открыл свои внутренние чувства через послание к римлянам. После своего краткого вступления в послание, вот о чем он говорит во-первых, в 8 стихе. «Прежде всего благодарю Бога моего». Звучит, как бы апостол Павел является очень благодарной личностью. Перед тем, как он желает что-нибудь сказать, он определенно желает выразить похвалу Богу. Это в согласии с выражением в начале, где он говорит, что он раб Иисуса Христа в 1 стихе. Он настолько благодарен Господу за то, что Он сделал для него, что он готов служить Ему всю свою жизнь. Неудивительно, он говорит, «избранный благовестию Божию». И это означает, что он полностью посвящен для распространения благой вести Иисуса Христа. В его вступлении к посланию к римлянам с 1 по 8 стих он утверждает, что Евангелие было обещано прежде в Ветхом Завете и что оно относится к личности Иисуса Христа, и также, что это Евангелие для всех, не только для специальных людей. Затем после этого вступления открывается отношение его сердца, когда он говорит «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Апостол Павел ставит прославление на первом месте. Он благодарит Бога за все, что он сделал в сердцах римских верующих. Интересно заметить, что апостол Павел говорит в 8 стихе, что вера этих римских верующих возвещается во всем мире. Когда человек принимает Христа, его сердце изменяется, и он получает новую жизнь, самую жизнь Христа. Когда человек отдает свою жизнь Господу, изменяется его отношение, изменяется то, что ему нравится и что не нравится, и его взгляд на жизнь принимает новое значение. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих, напоминает нам. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вы можете быть невеликим человеком в глазах человечества, но если вы верующий во Христе, о вас молится и о вас думает верующие христиане во всем мире. Прекрасно то, что верующим в Христа вы можете стать в любом месте в мире, там, где вы находитесь. В Евангелии от Иоанна 1 главе 12 стихе сказано «А тем, которые приняли Его». Верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. После прославления Бога апостол Павел затем говорит о его молитве. Стихи 9 и 10 говорят, «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам». Итак, мы находим апостола Павла, молящимся о верующих в Риме. И мы имеем указание, что он постоянно помнил их пред Господом в мире, в молитве. Библия учит, чтобы мы непрестанно молились. Это означает, чтобы мы были в постоянном отношении молитвы. Чудным по отношению молитвы является то, что мы не должны всегда громко молиться. Мы действительно можем сидеть рядом с человеком и горячо молиться Богу, и этот человек не будет сознавать этого. Молитва является вашей собственной частной телефонной линией с Богом, и Он всегда ожидает, чтобы мы пришли к Нему в молитве. Некто сказал, Бог находится только на расстоянии молитвы. Великой трагедией является не неотвеченная молитва, но невысказанная молитва. Никто из нас не молится достаточно. Сначала мы видим апостола Павла, прославляющим Бога, затем мы находим Его молящимся, и теперь мы находим Его с великой целью. Стихи 11 и 12 говорят, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное и утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую вашей и моею». Апостол Павел имел желание пойти в Рим и встретиться с этими верующими христианами. Он утверждает здесь, что он желает прийти к ним с великой целью. Целью его является помочь и утвердить их вере, помогая развить духовные истины в их жизни. Он также желал, чтобы во время его пребывания с ними они совместно могли возрастать в вере для помощи и поощрения других. Он продолжает говорить дальше. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод у вас, как и у прочих народов». Римлянам 1 глава 13 стих. Апостол Павел прославляет Бога за этих верующих в Риме, и он говорит им, что он постоянно молится о них, и тогда он указывает на свое желание прийти к ним, представить цель своего посещения. Целью этой является в основном утвердить верующих в вере. Затем следует три важных выражения в первой главе послания к римлянам. Апостол Павел говорит: «Я должен», «И я готов благовествовать и вам», «И я не стыжусь благовествования Христова». Эти три положения апостола Павла выделяются в нашем тексте. Мы желаем посмотреть на каждое это выражение в отдельности. Во-первых, апостол Павел говорит: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам и невеждам». 14 стих. Иначе говоря, он всем должник, всем без исключения. Он должен миру сказать о спасении во Христе. Это не значит, что он должен им деньги или что-нибудь, но апостол Павел знал, что это значит жизнь или смерть. Это чувство он выражает в первом послании к Коринфянам в 9 главе 16 стихе. «Горе мне, если не благовествую». Апостол Павел знал, что люди, погибшие без Христа, что они не могут получить спасение без принятия Христа как своего Спасителя. Это бремя так отягощало его сердце и душу до такой степени, что он посвятил свою жизнь провозглашению людям Спасителя. По причине этого великого побуждения апостол Павел приготовлялся идти во все концы мира с Евангелием Иисуса Христа. Во-вторых, выразив свою ответственность возвестить миру Евангелие, апостол Павел говорит в 15 стихе: «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Апостол Павел желал идти и был готов возвещать римским христианам чудеснейшую благую весть, которую человечество никогда не слышало. В-третьих, апостол Павел в 16 стихе говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Жизнь апостола Павла является свидетельством этого великого факта. Он никогда не мог отречься от своего Господа, и он всегда возвещал людям о нем. Господь дал ему возможность проповедовать на многих улицах, на многих кораблях, на нескольких тюрьмах, перед царями и перед судьями. Он никогда не упускал возможности почесть Господа Христа. Он имел это свидетельство: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Филиппийцам 1 глава 22 стих. Стихи 16 и 17 предоставляют нам тему всего послания к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Здесь мы имеем содержание Евангелия. Сила, упоминается сила Божия. Спасение, сказано ко спасению. Упование, говорится, всякому верующему. Правда, а в оригинале праведность сказано в нем, то есть в Евангелии, праведность Божия. Откровение, сказано в нем, открывается правда Божия. Вера, говорится, от веры в веру. Жизнь, праведный верою жив будет. Евангелие, которое апостол Павел послал в Рим, является тем же Евангелием, которое мы возвещаем сегодня. Евангелие в сжатой форме: Христос умер за грехи наши, Он был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Конечно, чтобы применить Евангелие, мы должны прежде всего осознавать вашу нужду в Евангелии. Вы должны сознать, что вы грешник и что вы нуждаетесь в Спасителе. Тогда вы должны сознать, что Христос умер за грехи ваши и заплатил за наказание. Тогда вы должны попросить Его простить вам грехи и дать вам новую жизнь. В послании к римлянам 6 главе 23 стихе сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Потому что вы согрешили, должно быть возмездие. Вы должны или заплатить сами, или принять сделанную Христом жертву. Христос удовлетворил все справедливые требования своего Отца, когда Он умер вместо нас на Голгофе. Плата уплачена. Все, что вам нужно сделать, принят это простою верою. Аминь.